ад уйдет, ибо сознание масс просветлеет. Намордник на темных крепко надет, потом связаны будут. Будем рассчитывать только на силы света.